Если хочешь ты яркие дали развернуть пред больными людьми, дни безмолвной и жгучей печали свое мощное сердце возьми. Жертвой будь голубой, предрассветной, в темных безднах беззвучно сгори, и ты будешь звездою обетной, возвещающей близость зари. Осень 1905 года. По стенам опустевшего дома пробегают холодные тени, и рыдают бессильные гномы в тишине своих новых владений. По стенам, по столам, по буфетам вы могли бы их видеть воочию, их, оставленных ласковым светом, окруженных безрадостной ночью. Их больные и слабые тельца трепетали в тоске и истоме с той поры, как не стало владельца в этом прежде смеявшемся доме. Сумрак комнат, покинутых душем, тишина с каждым мигом печальней. Их владелец был ими ж задушен в темноте готической спальни. Унесли погребальные свечи, отшумели прощальные тризны, и остались лишь смутные речи, да рыданья полны укоризны. По стенам опустевшего дома пробегают холодные тени, и рыдают бессильные гномы в тишине своих новых владений. Осень 1905 года. Романтические цветы. Стихи 1903-1907 годов. Крыса. Вздрагивает огонек лампадки. В полутемной детской тихо, жутко. В кружевной и розовой кроватке притаилась робкая малютка. Что там? Будто кашель домового. Там живет он, маленький и лысый. Горе! Из-за шкафа платяного медленно выходит злая крыса. В красноватом отблеске лампадки, поводя колючими усами, смотрит, есть ли девочка в кроватке. Девочка с огромными глазами. «Мама! Мама!» Но у мамы гости в кухне, хохот няни Василисы, и горят от радости и злости, словно уголечки глазки крысы. Страшно ждать, но встать еще страшнее. Где он, ангел светлокрылый, милый ангел, приходи скорее, защити от крысы и помилуй. Рассвет. Змей взглянул, и огненные звенья потянулись, медленно бледнее, но горели яркие каменья на груди властительного змея. Как он дивно светил, дивно страшен, но павлин и строг и непонятен. Золотистый хвост его украшен тысячью многоцветных пятен. Молчаливо ждали у преддверия. Только ангел шевельнул крылами, и посыпались из рая перья легкими сквозными облаками. Сколько их насыпалось белее, словно снег над неокрепшей нивой. И погасли изумруды змеи, и павлина веерная дива. Что нам в бледном утреннем обмане? И павлины, змеи чужие людям. Вот они растаяли в тумане, и мы больше видеть их не будем. Мы дрожим, как маленькие дети. Нас пугают времени налеты. мы пойдем молиться».